Глава сороковая. Трансформер и голем. Майке Могилу пришлось взглянуть в лицо печальной действительности. Али пропал. Мост пересечь нельзя. Ник исчез в междувороте. Если бы не его, Майки, эгоистичное вмешательство в события, Али, возможно, успела бы спасти своего друга и, наверное, не попала бы в заложники. Если бы Майки не увяз с головой в своих горестях и жалости к себе любимому, она тогда наверняка была бы сейчас рядом с ним, а не на этом ужасном поезде, мчащемся на запад. Перед Майки встал выбор. Либо впасть в буйство по поводу своей неизмеримой глупости и погрязнуть в отвращении к себе нелюбимому. Это, конечно, было бы самой легкой и привычной для Могилы линией поведения. Или, вопреки своей природе, сделать разумный выбор и совершить нечто полезное. Тем вечером он вернулся к своим последователям и принялся вызывать их к себе по одному. Чем он занимался? Да тем, что возвращал их перекорёженным физиономиям нормальный вид, а некоторых даже сделал посимпатичнее, чем те были до его вмешательства. «Я освобождаю вас от службы. С сегодняшнего дня и навсегда», — сказал он. «Можете отправляться домой». Они чуть помедлили, убедиться, что босс не шутит, а потом потопали обратно, в Нэшвилл. Оставшись один, Майки вновь вернулся в Грейсленд. После Света и Ника так и маялись у входа. Они растерялись и не знали, что делать. Майки и их отправил по домам. «Мы не можем вот так вот взять и уйти», — зароптали ребята. «Можете», — возразил Майки. «Идите туда, откуда взялись, и рассказывайте своим друзьям о Богре. Только не называйте его так. Зовите его по имени. Ник». Они неохотно ушли. И только они скрылись из виду, как Майки повернулся и ринулся прямо в междуворот. Он сразу ощутил на себе воздействие этого необычного места. Внутри у него все заколыхалось, задрожало, наподобие того, как бурчит у живых желудок. Только у Майки бурчало все тело. Аромат шоколада, заглушающий все другие запахи, привел его к комнате джунглей. Весь пол помещения был покрыт толстым, в палец, слоем шоколада. Майки начал меняться еще до того, как вошел в комнату. Из его колен выросли пальцы, а в подмышках вдруг образовались ноздри. Настоящие пальцы превратились в цветы, а глаза соскользнули к самым локтям. Грейсленд творил с ним, что хотел. Юноша утратил всякий контроль над своим телом. Теперь он понял, что произошло с Ником. Майки не знал, был ли междуворот живым существом или только неодушевленной вещью, но он отлично понимал, что бороться с ним бесполезно. И он не боролся, разрешив междувороту делать с ним все, что угодно. Он здесь с особой миссией, и до тех пор, пока он помнит, для чего сюда явился, все выброки междуворота ему не страшны. И междуворот разгулялся вовсю, превратил Майки в существо, постоянно меняющие форму. Майки опустился на колени и принялся за работу. Когда его руки обращались в щупальца, он пользовался щупальцами. Когда они становились плавниками, он использовал плавники. Когда у него вообще не было никаких конечностей, он останавливался и ждал, пока что-нибудь не вырастет. Он работал и работал, направив все свои силы на выполнение поставленной задачи. Дело заняло целый час, и когда Майки закончил, он превратился в нечто вообще неузнаваемое. Его тело менялось теперь с такой быстротой, что не успевал он стать чем-то одним, как тут же перетекал во что-то иное, непонятно во что. Однако ему каким-то невероятным образом удалось докатиться, допрыгать, доползти до входной двери в особняк, таща при этом за собой тяжеленную мусорную урну. Поскольку междуворот существовал в обоих мирах, Майки мог обращаться с находящимися здесь объектами живого мира как с объектами междумира. На урне было написано «Только для упаковок». Но Майки без зазрения совести выкинул банки и бутылки. И теперь урна была полна великолепной густой шоколадной помадки из тех, что восхитительно тают во рту. Однако в планы Майки не входило ее есть. Он вышел на крыльцо, за пределы междуворота, и постарался замедлить темп превращений. Они происходили каждую секунду, но Майки сосредоточился, пытаясь сделать так, чтобы каждая новая форма стала последней, И ему удалось добиться того, что теперь изменения происходили только через каждые 5 секунд. Постепенно Майки полностью вернул себе контроль над телом и стал сам определять, какое изменение ему хотелось бы оставить, а какое отвергнуть. Вот только возникла одна проблема. Он больше не помнил, какова его собственная, оригинальная форма. Был ли он существом с руками или с крыльями? Ходил ли он на 4 ногах или на 8? И какова была его родная стихия — вода или земля? А хвост у него был? Он понял, что пытаться вспомнить себя — задача непосильная.